Головы повернулись, как на шарнирах. Взгляды уперлись в стрелка и его револьверы. На мгновение все затихло, вот только рассеянный топер так и продолжал наяривать на своем пианино. А потом женщина за стойкой поморщилась, и все стало как прежде. «Не зевай», — сказал кто-то из игроков в углу и побил червонную тройку четверкой пик, сбросив все свои карты. Тот, чья тройка ушла, смачно выругался, передал свою ставку, а следующий за ним стал сдавать карты по новой. Стрелок подошел к стойке вплотную. — Это у вас подают бифштексы? — спросил он. — А то, — она смотрела ему прямо в глаза, — должно быть, когда-то, в начале. Она была даже красива, но теперь лицо ее поистоскалось, а на лбу красовался лиловый изогнутый шрам. Она густо его запудривала, но нехитрая эта уловка не скрывала рубец, а скорее привлекала к нему внимание. Только оно денег стоит. Представляю себе, давай, значит, мне три бифштекса и пиво. И снова едва уловимый сдвиг во всей атмосфере. Три бифштекса. Рты наполнились слюною, языки впитали ее с неторопливым и сладострастным смаком. Три бифштекса. Это выйдет тебе в $5 вместе с пивом. Стрелок выложил на стойку золотой. Взгляды как будто прилипли к монете. Прямо за стойкой слева от зеркала стояла жаровня с тлеющими углями. Буфетчица нырнула в какую-то маленькую комнатушку сразу же за жаровней и вернулась уже с куском мяса, уложенным на бумажке. Явно нещедрой рукой отрезав три жалких ломтя, она швырнула их на решетку жаровни. Поднявшийся запах сводил с ума. Стрелок, однако, стоял с равнодушным видом, осознавая, конечно, но как бы вскользь, чуть сбившийся ритм пианино, заминку в игре картежников, косые взгляды завсегдатаев. Тот мужик, подбиравшийся к нему сзади, был уже на полпути к своей цели, когда стрелок увидел его отражение в зеркале. Почти совсем лысый мужик. Рука его судорожно сжимала рукоять огромного охотничьего ножа, прикрепленного к поясу на манер кобуры. — Сядь на место, — спокойно сказал стрелок. Лысый остановился, его верхняя губа приподнялась непроизвольно, как будто оскалился пес. На мгновение все замерло в тишине, а потом он вернулся к своему столику, и снова все стало как прежде. Пиво подали в здоровом стеклянном бокале, правда, надтреснутом. — У меня нету сдачи, — вызывающе объявила буфетчица. «Сдачи не надо». Она сердито кивнула, как будто это демонстрация финансового благополучия, пусть даже и крайне выгодная для нее, неимоверно ее взбесила. Она, впрочем, взяла его золото, а еще через пару минут на мутной тарелке сомнительной чистоты появились бифштексы, так и не прожаренные по краям. «А соль у вас есть?» Она извлекла из-под стойки солонку. «Хлеб?» Хлеба нет. Он знал, конечно, что это ложь, однако не стал настаивать. Лысый таращился на него своими синюшными глазами, руки его на растрескавшемся выщербленном столе то сжимались кулаки, то вновь разжимались. Ноздри раздувались в пульсирующем ровном ритме. Спокойно, даже с какой-то вкрадчивой мягкостью, стрелок приступил к еде. Разрезая шмат мяса на маленькие кусочки, он вилкою отправлял их в рот, стараясь не думать о том, чем откармливали коровенку перед тем, как прирезать. Он почти все доел и собирался уже заказать еще пиво и свернуть папиросу, как вдруг чья-то рука легла ему на плечо. Внезапно он осознал, что в зале опять стало тихо. Он буквально почувствовал, как напряжение сгустилось в воздухе. Стрелок обернулся, его взгляд уперся в лицо старика, который спал у дверей, когда он вошел. Лицо это было ужасно. Запах без травы, как наплыв зловонного испарения. Глаза его застывшие, жуткие, широко распахнутые, сияющие глаза человека, который глядит, но не видит. Взгляд, направленный внутрь, в стерильный выхолощенный ад, неподвластных контролю сознания грез, выпущенных на свободу снов, что поднялись из вонючих трясин подсознания. Женщина за стойкой издала слабый стон. Растресканные губы скривились, раскрылись, обнажая зеленые, точно замшелые зубы, и стрелок про себя подумал, он уже даже не курит ее, он жует, он и вправду жует ее. И дальше, он же мертвый, наверное, год как помер, и потом еще человек в черном. Они смотрели друг на друга, стрелок и старик, перешагнувший уже грань безумия. Он заговорил, и стрелок буквально опешил, к нему обращались высоким слогом. «Сделай милость, потешь старика, стрелок, не пожалей золотой, один золотой, такая безделица». Высокий слог. В первый момент разум стрелка отказался его воспринять. Прошло столько лет, Боже правый, века прошли, тысячелетия, никакого высокого слога давно уже нет. Он посредний, посредний стрелок. Все остальные ошеломленные. Он сунул руку в нагрудный карман и достал золотую монету. Растресканная и исцарапанная рука протянулась за нею, нежно обогладила, подняла вверх так, чтобы в золоте отразилось маслянистое мерцание керосиновых ламп. Монета отбросила в полумрак сдержанный гордый отблеск, золотистый, багровый, кровавый. Ах! Невнятное выражение удовольствия. Пошатнувшись, старик развернулся и двинулся к своему столику, держа монету на уровне глаз. Вертел ее, так и этак, бахвались. Кабак быстро пустел. Двери, крылья летучей мыши, бешено хлопали, ходя ходуном. Топер с треском захлопнул крышку своего инструмента и широченными, шутовскими шагами вышел вслед за остальными. «Шеп!» — крикнула женщина ему вдогонку, голос ее странный, смесь страха и злобы. «Шеп! Сейчас же вернись! Что за черт?» Старик тем временем вернулся за столик. Он крутанул золотую монету на выщербленной доске. Полумертвые его глаза, не отрываясь, следили за нею, завороженные, пустые. Когда монета остановилась, он крутанул ее еще раз. Потом еще его веки отяжелели. Четвертый, и голова его упала на стол еще даже прежде, чем остановилась монета. «Ну вот!» С тихим бешенством проговорила буфетчица. Всех клиентов не распугал. Доволен? Вернуться, куда они денутся, отозвался стрелок. Но уж не сегодня. Кто он? Стрелок указал на травоеда. А не пошел бы ты, она предложила ему совершить технически неисполнимый акт мастурбации. Я должен знать, терпеливо проговорил стрелок. Он так смешно говорил с тобой, — сказала она. — Норд в жизни так не говорил. — Я ищу одного человека. Ты должна его знать. Она уставилась на него, гнев ее остывал. Она словно что-то прикидывала про себя, а потом в глазах ее появился напряженный и влажный блеск, который стрелок уже видел не раз. Покосившееся строение что-то выскрипывало задумчиво про себя. Где-то истошно лаяла собака. Стрелок ждал. Она увидела, что он понял, и блеск сменился безысходностью, немым желанием, у которого не было голоса. «Мою цену ты знаешь», — сказала она. Он не сводил с нее глаз. В темноте шрама будет не видно, ее тело не смогли подточить ни пустыня, ни песок, ни ежедневный тяжелый труд. Оно было вовсе не дряблым, худым, подтянутым, и когда-то она была очень хорошенькой. Может быть, даже красивой, но это уже не имело значения. Даже если б в сухой и бесплодной черноте ее утробы копошились могильные черви, это бы все равно не имело значения. Все было предопределено. Она закрыла руками лицо. В ней остались еще хоть какие-то соки, чтобы заплакать хватило. «Не смотри, не надо так на меня смотреть, это нечестно». «Прости», — сказал стрелок. Я не хотел. «Вы все не хотите!» — выкрикнула она ему в лицо. «Погаси свет». Она плакала, не отнимая рук от лица. Ему нравилось, что она закрывает лицо руками. Не из-за шрама, нет. Просто это как бы возвращало ей, если не девственность, то какую-то девическую стыдливость. Булавка, что держала бретельку, тускло поблескивала в масляном свете ламп. «Погаси свет и запри дверь. Он ничего не утащит?» «Нет», — прошептала она. «Тогда гаси свет». Она так и не убрала рук с лица, пока не зашла ему за спину. Она тушила коптящие лампы одну за другой, подкрутив фитиль, задувала пламя, а потом в темноте она взяла его за руку. И рука была теплой. Она увела его вверх по ступеням. Там не было света. И было не нужно скрывать свое совокупление.